Добрый день, Сергей. Добрый. Меня зовут Валентин, я представляю компанию «Автокомплекс». Вы приобретали у нас автомобиль. Да, да, да. Я являюсь сотрудником отдела качества, хотел задать вам несколько вопросов. Угу. Насколько вы довольны работой наших сотрудников по 10-бальной системе? Насколько машина как бы соответствует? Я имею в виду о самой покупке. То есть процесс приобретения, а не сама покупка? Да, да. Не, ну процесс нормально, да? Как вы оцениваете, насколько? Ну, 8. 8, да? Да, да. Что вам именно понравилось? То, что все на месте происходит. Спасибо большое. Возможно, заметили какие-нибудь недостатки? Документы, чек, накладную, все предоставили? Да, да, да, все это сделано. Да. Спасибо вам. И можем ли мы рассчитывать, что вы нас порекомендуете кому-то еще? Все зависит от того, что за машина в итоге окажется. Сами понимаете. Там вот самое важное, это, конечно, качество товара. Да, согласен. С вашего позволения, ваш отзыв будет опубликован на нашем сайте. Да, ради бога. Надеюсь, авто прослужит вам долго. Мы всегда будем рады вам помочь. Спасибо вам за большое, за выделенное время и хорошего вам дня. Да, спасибо.